В квартирах не было самых примитивных удобств. Сибиряки бегали до ветру при 45-градусном морозе. Это-то бегание было причиной, что я схватил воспаление легких. Понятно, все это было нам не по душе. И мы держались особняком от прирожденных сибиряков и мечтали об обратном переводе в Россию. Да простит мне могучая, прекрасная русская Сибирь эти тогдашние полудетские чувства и тоже грубые слова упрека. В то время мы не замечали, не умели видеть ее сибирской силы, мощи, воли и выдержки, которая крылась под невзрачной серой внешностью и которая так ярко проявилась перед всеми в 1914 году, когда сибирские полки героическим подвигом спасли Варшаву. Не отдавали мы себе отчета и в том, от чего эта внешняя грубость проистекала. От того, что русская Сибирь была в еще большем пренебрежении, чем вся остальная сермяжная Русь. Никто о ней не думал, не заботился, никто не воспитывал ее крепкого, как кедр тайги молодого народа. Но тогда все это было нам невдомек. Я ехал на вокзал. Было 7 марта. Неожиданно наступила оттепель. Сибирь провожала меня мягкой весенней погодой. Сверх снега и льда стояли лужи воды, и брызги летели мне прямо в лицо. Последний раз еду по омской дикой грязи, — думал я радостно. Поезд, конечно, опоздал, да еще на 18 часов. Хорошо, что я поехал на вокзал часа на 4 раньше времени, поэтому мне удалось попасть на поезд, но не на сегодняшний, а на вчерашний, который опоздал, в свою очередь, на целых 20 часов. Но нельзя было забывать, что в то время все бурлило бунтами, было потрясено революцией. Да на каком пространстве? Нашей необъятной России. Ведь поезд от Владивостока до Москвы шел 21 сутки. Следовательно, опоздание до Омска на 20 часов составляло всего только 2 часа на сутки. А такой грех случается в зимнее снежное время в европейских странах и без всяких революционных потрясений. Мне досталось верхнее место. Пассажиру была такая масса, что меня посадили в первый класс. Второй класс был полон до отказа. Там ехали пассажиры с билетами третьего класса. Еще до сих пор дорога не могла разгрузить Сибирь после Японской войны. В Челябинске чуть не дрались из-за места. Даже в наше купе первого класса набралось еще 5 пассажиров. Благодушствовали только мы, занявшие верхние полки. В Сызрани хотел съесть знаменитых заварных стерлядей колечком, но так и не достал из-за давки места в буфете. К Рязани подошли в 4 часа утра. Первое, что я заметил, была фигура папы. Он с беспокойством осмотрел меня. «Здоров, здоров. А, легкие, уже все прошло. Но все равно закутайся башлыком, у нас еще холодно. Да ты не в папахе, а в фуражке. Это даже похвально. Ужасно надоели эти громадные папахи. Прямо противно было смотреть, как публика хвастала своими папахами даже в летнюю жару. Что хорошо в Сибири, то смешно здесь. Со знакомым каждому волнением подъехал я к нашей рязанской квартире. Она была меньше старой, значит, у бедного папы денег не густо, — подумал я. Меня встретила мама. Дети еще спали, легли и мы немного отдохнуть, но мне не спалось. Счастье, что я снова дома, в своей семье, положительно душило меня. Я едва дождался утреннего чая, чтобы увидеть всех детей. Не хватало только двух